Магистр Локхарт сообщает, что его практическое посвящение в мистерии любви последовало, когда ему было 13 лет, причем его посвятила в эти мистерии опытная в вопросах любви служанка. Ретив де ла Бретон рассказывает в своих мемуарах, что он впервые оказался мужчиной и к тому же соблазнителем, когда ему не было и 11 лет, а к 15 годам он прошел уже солидную карьеру соблазнителя. Казанова начал свою победоносную эротическую карьеру в 11 лет, а в 15 лет он также может говорить о любви как опытный человек. Герцог Лозен, 14-летним мальчиком, влюблен уже в третий раз, и уже первая его связь — адюльтер, измена, супружеская неверность. В 16 лет он считается очаровательнейшим кавалером, которому дамы охотно открывают двери спальни. В своих мемуарах граф Тилли пишет: «Мне было 10 лет, когда отец заметил, что я неравнодушен к грубоватым прелестям экономки. Ее ласки рано произвели на меня большое впечатление». Это впечатление выразилось в том, что он обратился к ней с формальным предложением впустить его ночью в спальню. Когда ему минуло 13 лет, он влюбился в свежую, скромную крестьянку, подарившую ему очень скоро первенца его любви. В 16 лет его воспитание к роли соблазнителя еще далеко не закончено, но уже достигло внушительной высоты, так как на него, находящегося как раз в этом возрасте, сыплются упреки, что он все свое время проводит с актрисами, пытаясь соблазнить тех, кто не желает уклониться от узкой стези добродетели. Начиная свою богатую подвигами карьеру эротика и соблазнителя, Фабла еще только дитя. Мадмуазель Бранвилье, известная отравительница, потеряла свою невинность, когда ей было 10 лет. Балерина Корчачелли становится 10-летней девочкой, любовницей Казановы, вступавшего потом неоднократно в более или менее продолжительные связи с девочками от 10 до 12 лет. Такими примерами можно было бы пополнить целые страницы. Само собой понятно, что мы и не думаем считать таких людей, как Ретив де ла Бретон, Казанова, Фабла, маркизы Бранвилье и тому подобных мужских и женских донжуанов, типическими представителями мужского и женского пола. И однако при более внимательном взгляде эти классические эротоманы отличаются от своих современников только большим числом успехов, которые они стяжали уже при первом своем вступлении в свет. А то обстоятельство, что они могли добиться таких успехов еще в ранней молодости, как нельзя лучше подтверждает правильность нашего утверждения. Их юность не только не служит им препятствием, а, напротив, считается всегда их высшим преимуществом. Другим доказательством, и притом очень важным, в пользу систематического форсирования половой зрелости в эпоху старого режима является частая повторяемость чрезвычайно ранних браков. Впрочем, это явление наблюдается только в дворянстве и денежной аристократии. Если не редкостью тогда была 12-летняя любовница, то 15-летняя супруга была в дворянском классе явлением обычным. Герцог Лозен вступает в брак 19 лет, тогда как его супруга не достигла и 15-летнего возраста и была робким, застенчивым ребенком. Сесиль Воланж выходит 15 лет из монастыря, чтобы вступить в брак. Многие женщины становятся в этом возрасте матерями. Один современник пишет: «Нет ничего более пикантного, чем эти матери, которые сами еще дети». Принц Монбаре, которому 21 год, женится на 13-летней девочке. Год спустя он уже отец. А герцогиня Бурбон-Конде, дочь Людовика XIV и Монтеспан, была выдана замуж даже 11 лет. И не только формально. Брак был совершен, как гласило официальное выражение для совершившегося полового акта. Хотя в среднем и мелком бюргерстве браки заключались и не так рано, о причинах мы будем говорить ниже, все же и в этих кругах женщины созревали очень рано. Яснее всего это доказывает галантная литература. Каждая девушка из мещанства видела в муже освободителя из родительской неволи. По ее мнению, этот освободитель не мог явиться для нее слишком рано, и если он медлит, она безутешна. Под словом «медлит» она подразумевает, что ей приходится влачить ношу девственности до 16 или 17-летнего возраста. По понятиям эпохи, нет более тяжелой ноши. Подобное девичье горе становится поэтому часто темой народных песен и стихотворений. Так в девичьей песне Даниэля Штопа девушка жалуется, что ей идет уже 12-й год, и все приходится ждать, не расставит ли ей самой сеть. В другом стихотворении, это 1729 год, автор которого некто Ле Пансиф, 14-летняя девочка просит, чтобы ей дали мужа, так как девственность ей стала невмоготу. Подобные не менее характерные примеры встречаются также во французской и английской литературе. В стихотворении «Несчастная девушка» героиня печалится, ей уже 15 лет, она жаждет любви, а мужа все нет. В народных и шуточных песенках, естественно, скрывается страсть к преувеличению. Но именно благодаря этому они служат тем более убедительным доказательством. Не подлежит сомнению, что столичное население более остальных подверглось совращающему влиянию половой морали абсолютизма. Но было бы страшной ошибкой предполагать, что провинциальная жизнь была образцом добродетели, целомудрия и чистоты. Здесь только больше соблюдали внешнее приличие. Зато тем разительнее был тайный разврат. Нигде число девушек, вступавших в брак нетронутыми, не было так велико, как в полудеревенских провинциальных городках. Чаще, чем где бы то ни было, не только парень, но и девушка – имели здесь до брака какую-нибудь связь. Именно в провинции сложилась поговорка: «С виду девушка, а на самом деле непотребная женщина». В этом виновата была узость горизонта, отсутствие всяких других интересов, кроме местных сплетен. Только сплетни интересовали. И с самого того дня, когда поднимала свой голос природа, пробужденную насильственно или путем наглядного обучения, единственной проблемой было желание начать или иметь любовную связь. Серьезных препятствий против соблазна не существовало ни для парней, ни для девиц. Достаточно было уверения, что ничего не случится, и девушка шла навстречу желаниям любовника. Возникшая в 17 веке немецкая народная песня, долго распевавшаяся под особый напев, начинается словами: «Если только можно, впусти меня, красавица, я знаю, что нужно делать, чтобы не иметь детей». Чтобы дать некоторое представление о размерах добрачных половых отношений в провинциальной среде, сошлемся на главу «Оксер» в автобиографии Ретифа де ла Бретонна. Наивный читатель, мечтающий о добром старом времени, как о погибшем веке нравственной чистоты, придет в ужас от той грязи, которая наводнила большинство семейств и которые скрывали под маской добропорядочности и приличия. В те немногие годы, которые Ретиф провел в этом маленьком провинциальном городке, то соблазненный, то соблазнитель, Он покорил около сотни девушек и женщин, уроженок или иностранок, начиная с девочки и кончая зрелой женщиной. Правда, здесь мы имеем дело с победоносной карьерой эротомана, оказывавшего на женщин особо фасцинирующее влияние. Глава, посвященная ретифам города Оксеру, говорит, однако, не только о его личных успехах. Оно показывает, что десятки его сверстников и товарищей совершали подобные же подвиги, что все эти Манон, Марианны, Нинетты и прочие красавицы эпохи считали себя созревшими для любви уже в 13, 14 или 15 лет, и что почти ни одна из них не думала о том, чтобы сохранить свою девственность до брака, пытаясь, напротив, сбросить ее, как надоевшую нож. Мы видим, как эти соблазнительные красавицы, все без исключения, становятся жертвами соблазна. Одни, как только в них проснется природа, другие несколько позже, и как ни одна из них не в силах устоять. Все служанки, все мещанки доступны мужской молодежи. И если мы редко слышим, что та или другая сумела избежать своей судьбы, то, напротив, очень часто устаем, что девушки усматривали в этой своей судьбе очень интересное развлечение, своего рода спорт, и потому вели себя так же вызывающе, как и охотившиеся за ними молодые люди. Очень немногие из них довольствуются одним любовником. За первым следует второй, третий, а многие имеют за раз двух. Большая половина почтенных мещанок, совершающих свой жизненный путь так целомудренно, рядом с не менее почтенным мужем, до брака, практически упражнялись в любви не с одним кавалером, и многие из них, идя по улице, могут, обмениваясь рукопожатиями с полдюжиной знакомых и друзей, вспомнить о целом ряде любовных приключений. Но все это, как сказано, скрывается под личиной приличия. Каждый знает про себя все, чтобы официально не знать ничего, ибо к такому поведению принуждает узость условий, среди которых эти люди обречены жить. Казанова и магистр Локхарт рисуют нам такие же нравы Италии и Германии, какие существовали по описанию ретифа де ля Бретонна во Франции. В десятке городов, во всех слоях общества дочери мещан благосклонно выслушивают предложения Казановы и гостеприимно разделяют с ним ночью свою ложе. И чаще всего, как это видно из его мемуаров, случалось это с ним в провинциальных городках. А из описания студенческих кругов, сделанных магистром Лаукхартом, мы узнаем, что в немецких университетских городах не только горничные, но и многие дочки мещан, включая и дочек профессоров, охотно фигурировали в роли любовниц студентов. Мемуары его изобилуют подобными примерами. Сопоставляя Иену и Геттинген, он пишет: «В Иене студент имеет свою милую девушку низкого происхождения, с которой он живет, пока находится в городе, и которую передает другому, когда навсегда покидает город. Напротив, в Геттингене студент, если у него, разумеется, есть деньги, старается завести знакомство с женщиной более высокого положения, за которой и принимается ухаживать. Обыкновенно дело кончается ухаживанием и не имеет иных последствий, кроме опустошения кошелька. Иногда же дело заходит и дальше, так что появляются живые свидетели интимности, привлекающие не только услужливых полногрудых служанок, но и дочерей дворянства». И никому в голову не приходило упрекать студента за такое поведение. Скорее, его бронили, если он стремился к серьезным целям, как одно время доставалось магистру Локхарту. Опытный друг дал ему поэтому следующий совет: «Напивайтесь, дорогой друг, развлекайтесь с проститутками, деритесь, словом, предавайтесь любым эксцессам. Все это повредит вам менее, чем ваше вольнодумство». Бывали даже случаи, как видно из тех же мемуаров Лаукхарта, что дочери профессоров были любовницами за раз всех студентов, бывавших в продолжении года в доме их отцов. В одном месте Лаукхарт говорит: «Дочку канцлера Гессенского университета Коха Ганхен я тогда, правда, не видал, но многое о ней слышал, в то время она уже отдавалась всем». Не мешает здесь прибавить, что так называемые студенческие мамаши, то есть женщины, сдававшие студентам комнаты, дарили их, как видно из других источников, почти без исключения жильцам и свою любовь. Многие имели из года в год стольких любовников, сколько и жильцов. Однако и остальные обывательницы университетских городов охотно брали студентов в любовники. Сложилась даже поговорка: кто хочет сохранить чистым супружеское ложе, тот пусть не приглашает в дом слишком много студентов. В гарнизонных городах таким же успехом у женского населения пользовались военные. Так как бог любви так благосклонен к солдату, то он постоянно готов менять возлюбленных. Об этом часто говорится в народных песнях. Значительно реже были в эпоху абсолютизма случаи добрачных половых отношений в дворянстве и богатой буржуазии. Не потому, что половая мораль этих классов была строже, а потому, что здесь родители старались отделаться от детей, как от неприятной обузы. Во Франции дети аристократии отдавались уже вскоре после рождения деревенской кормилице, а потом в разные воспитательные учреждения. Эту последнюю роль исполняли в католических странах монастыри. Здесь мальчик остается до того возраста, когда может поступить в кадетский или пажеский корпус, где завершается его светское воспитание, а девушка — до брака с назначенным ей родителями мужем. Вышеупомянутый князь Монбаре, женившийся 21 года на 13-летней даме, пишет в своих мемуарах: «Я приехал в Париж за несколько дней до моей свадьбы и познакомился с предназначенной мне супругой лишь за 3 дня до бракосочетания. Ее взяли из монастыря лишь накануне. И это типический случай. Благодаря такому приему большинство девушек этих классов, естественно, могли избежать опасности добрачного совращения и вступали в брак физически нетронутыми. И все же необходимо сказать, что, несмотря на такие благоприятные условия охраны девичьего целомудрия, число девушек, вступавших в половые сношения еще до брака, было довольно значительно и в этих классах. Если девушку брали из монастыря накануне не свадьбы, а сговора, то ввиду особой атмосферы века было достаточно и этих немногих недель или месяцев между выходом из монастыря и свадьбой, чтобы соблазнитель предвосхитил права мужа. До сих пор мы говорили преимущественно о добрачных половых сношениях девушек. О мужчинах можно и не говорить. В обществе, где о доброй половине женщин можно предположить, что они еще до брака вступали в половые отношения в эпоху, когда ранняя половая зрелость является общей характерной чертой, добрачные половые сношения мужчин становятся правилом. Отличие состоит в данном случае разве в том, что ни один класс и ни один слой не были исключением из этого правила, а лишь отдельные индивидуумы, и что сыновья имущих и господствующих классов здесь шли впереди. В обществе, построенном на моногамии, добрачные половые сношения всегда имеют свое дополнение в ряде неизбежных последствий. Таковы: употребление предохранительных мер во избежание нежелательных последствий полового общения, аборт, а в случае невозможности или неудачи последнего – детоубийство, тайное разрешение от бремени ввиду незаконности связи и, наконец, искусственное воссоздание физической девственности. Эти неизбежные дополнения позволяют в то же время проконтролировать господствующие в данную эпоху размеры добрачных половых сношений. Роль, которую играли все указанные явления в жизни старого режима, в отдельности или в совокупности, служит, к сожалению, печальным подтверждением всего того, что мы сказали о размерах раннего добрачного полового общения. Что в эпоху Ренессанса было еще только простым домашним средством, развилось теперь в целую утонченнейшим образом практиковавшуюся науку. Что было раньше случайным явлением, получило теперь характер настоящего крупного производства. Наукой стали способы предохранения от беременности. Крупным же производством – организацией тайных родильных приютов и детоубийства. Наукой и заодно крупным производством – аборт и искусственное воссоздание физической девственности. Искусство предохранения от беременности, без сомнения, достойный всяческого одобрения прогресс культуры, если только применяемые меры не оскорбляют эстетического чувства любящих, не мешают физическому удовлетворению и, в особенности, не вредят здоровью. Когда удастся достигнуть этих целей, подобные предохранительные средства принесут огромную пользу, так как они разрешат ряд важнейших задач. Они дадут возможность сделать даже акт деторождения до известной степени произвольным и спасут уже одним этим человечество от многих ужасов. Они, кроме того, облагородят чувство сладострастия, которое станет нежнейшим и ароматнейшим цветком на древе жизни. Однако эпоха старого режима такими идеальными задачами никогда не задавалась. Она стремилась главным образом к тому, чтобы устранить по желанию беременность исключительно в интересах разврата и, кроме того, обезопасить женщину от возможности заразиться и тем самым позволить ей отдаться беззаботно первому мужчине, хотя бы она о нем знала лишь то, что он возбудил ее чувственность. Люди просто хотели увеличить возможность наслаждения. Только к этому стремилась эпоха. И эта потребность была очень скоро удовлетворена сравнительно верным средством, изобретенным жившим при дворе Карла II врачом-кондомом в виде известных под его именем предохранителей. Как можно судить по разным современным сообщениям, эти предохранители от беременности и заразы очень скоро вошли в употребление в широких размерах, и прежде всего, конечно, в среде профессиональной галантности и в высших классах общества. Какой популярностью пользовался этот тайный союзник любви, видно хотя бы уже из того, что тогда даже монашенки знали его чрезвычайные преимущества и охотно пользовались им. Об этом пространно рассказывает Казанова в главах, посвященных его связи с прекрасной монахиней из монастыря в Мурано. Первым условием, которое она ставила любовнику, было применение подобных предохранителей. Что они служили прежде всего целям разврата, доказывает, кроме того, расточаемые по их адресу эпитеты. Их называли не их прозаическим именем, а могилой опасности, броней приличия, лучшим другом всех тайных любовников и так далее. Однако, несмотря на это предохранительное средство, женщины часто бывали беременны. В тех случаях, когда это было нежелательно, а это случалось чаще всего, прибегали без зазрения совести к опасному средству — аборту. Аборт был тогда в полном смысле слова обычным явлением. В каждом более-менее крупном городе было немало врачей, специально занимавшихся этим промыслом. В их приемных всегда толпилась масса пациенток. Все акушерки торговали средствами делать аборт и часто сами прибегали к хирургическому вмешательству. Кроме того, и среди девушек и женщин знание таких средств было чрезвычайно распространено, по-видимому, более чем во все предыдущие времена. Воспитание девушки тогда считалось незаконченным, если она не была посвящена в эту тайну. Как глупо со стороны вашей матушки, что она ничего вам об этом не сказала, — воскликнула однажды одна светская дама, когда подруга призналась ей в своем критическом положении, которое ее очень тяготило. О женщинах Лондона один современный писатель замечает: большинство этих барышень не очень-то опасаются нежелательной плодовитости. Подобные фатальные случайности стали редкостью в высших классах, и, к сожалению, наука о том, как предупредить и помешать этому, распространяется кругом с ужасающей быстротой. Едва ли найдется хоть одна мисс, не знающая этого отвратительного средства по имени и не осведомленная в вопросе, как и в каком количестве его употреблять. Один французский писатель сообщает: так как барышни умеют освобождаться от неудобных последствий галантных приключений, то они и не боятся подвергать свою женскую честь бурным натискам кавалеров. Даже больше, они смотрят с презрением на любовника, который из слишком большой предосторожности лишает их полного удовлетворения. Множество женщин этой эпохи устраивали из года в год аборт. О знаменитой Марион де Лорм говорили: она беременела 3 или 4 раза, но всякий раз освобождалась от плода.